Глава 29. Элай работал над очередной моделью. На этот раз взялся за систему Барнарда. Четвертая по счету попытка, все предыдущие он забраковал. Невзрачный красный карлик, бесперспективный с точки зрения освоения, но во времена нашествия железной саранчи именно он являлся самой ближайшей к Солнцу звездой. В эпоху, которая подарила миру Элая ближе всех к человеку, располагалась Альфа Центавра. Система из трех звезд и парочки странных планет, роль которых сводилась к тому, чтобы служить мячами, затянувшимся на миллиарды лет в футбольном матче между светилами. Его эпоха осталась в далеком прошлом. Звезды не стоят на месте. И теперь Альфу потеснили с роли ближайшей соседки. Кстати, а ведь можно было спросить у Влада, какая звезда в его времена была ближайшей. Уж это он должен знать. Хотя не факт, что названия будут совпадать. Человечество обожает вносить путаницу, и лишь глубокие астрономические познания помогали Элаю разобраться с изменениями, вносимыми непоседливыми потомками. Ни разу еще не было, чтобы он выбрался из своего очередного убежища, и оказалось, что все звезды называются так же, как и в предыдущей эпохе, не говоря уже о географических терминах и прочем. Красный шарик звезды, две горошины карликовых планет, невероятно густой пояс астероидных тел. Теперь остается все это разукрасить кометами. И тогда, запустив модель, можно будет часами наблюдать, как чужая система движется с разным ускорением. Элай поморщился. Биометка – полезная штука, но из-за нее невозможно уединиться. Он до бешенства ненавидел вызовы в столь переполненные творческой энергией моменты. Сдерживаться было непросто. «Слушаю!» «Элай, мы потеряли связь с группировкой на реке». «Мне нужны подробности». «Начал с собой. Все шло, как задумывалось. Церковники ввязались в драку, полезли в заросли на берегу. Туземцы отступили за реку. Тэкконы начали обстрел, удерживая от переправы. Мы уже обсуждали, стоит начинать ракетный обстрел или выждать еще немного. И тут связь прервалась». «В чем причина перебоя?» «Не знаем. Все каналы забиты направленными помехами. Похоже на работу очень серьезной аппаратуры. Иногда находим чистые диапазоны, но чистыми они остаются несколько секунд. Даже обрывки передач принять не можем». «Отправьте беспилотник». «Управлять им не получится. У нас не осталось ни одного, способного разведать все самостоятельно». «Пошлите всех. Хоть один довернется». «Сомнительно, но попробуем. Элай, что это все значит? В твоем плане ничего похожего не было. Это ведь ты настоял действовать именно так. А ведь мы могли забросать их бомбами с тэкконов. Оружие церковников их бы не сбило. Установить подрыв с замедлением и проноситься над их колоннами, сбрасывая по 2-3 штуки». «Все идет по плану. Не надо нервничать. Церковники в союзе с древними. Им надо добраться до фокусатора. Это их главная цель. Дорога перекрыта. Помехи им не помогут. Тэкконы уничтожат всех даже без помощи ракет. И останется добить отступающих. Ведь не зря мы выманили их оттуда, где за спиной далеко тянется степь без укрытий. Так что не паникуй». «Я не паникую. Мы не паникуем. Но этого в плане не было». «Займитесь анализом их аппаратуры подавления. Наверняка себе они каналы оставили. Надо лишь разобраться в алгоритме их смены». «Вот что за люди? Почти на ровном месте паниковать начинают». Элай, уставившись на недоделанную модель, задумался. Потом, кивнув своим мыслям, активировал кокон защиты помещения. Никто не знал, что у него есть возможность укрыться от всех доступных видов прослушивания. Он себя только что выдал, подкинув пищу для размышлений как минимум паре местных любопытствующих. Не страшно, долго размышлять им не придется. Включив самостоятельно модернизированный коммуникатор, он подсоединил к нему вывод гибкого волновода, замаскированный в подставке тумбы, на которой вращались десятки его моделей. Эпохи высоких технологий все как одна уязвимы. Как приятно жить среди людей, которые привыкли, что за них все делают машины. Им даже в голову не приходит, что своими руками можно действовать гораздо эффективнее и, главное, незаметнее, втайне от всех. Ведь простенькие дроны, вроде монтажников, сохраняют логи, и просмотреть их может любой, кто сильно захочет. Элаю нетрудно было догадаться, что за возникшие перебои со связью ответственны атмосферные глушилки. Красная сеть такие штуки просто обожала. Отличное средство, но и у него есть недостатки. Лучевую передачу, направленную на корреспондента, находящегося далеко от района работы аппаратуры постановки помех, она не заглушит. А еще ее легко можно засечь, а потом уничтожить, особенно если твой корреспондент – враг. Погибать в планах Элая не было. Пусть о смерти думают те, кто здесь останется, а он будет заботиться о жизни. Жаль некоторых из них, но они лишние. Отсюда открыта дорога лишь для одного – для Элая. Но уйти не попрощавшись, будет неправильно. «Денеп 104, код 279, вызывает наблюдателя резервного узла номер 417». Элаю пришлось повторить запрос 8 раз. Он уже начал подозревать, что помехи забивают и его. Но тут, наконец, небеса ответили. «Наблюдатель резервного узла номер 417, код не принял. Денеп 104, ваш код устаревший. Для идентификации требуется пройти стандартную процедуру». «Да брось! 417, я никакой не Денеп, я Элай. Тот самый Элай Матис. Проверь по своим базам всех Элаев и сравни образцы голосов. Уж мой у тебя наверняка есть». «Принято. Идентификация завершена. Вы Элай Матис. Год рождения неизвестно. Настоящее имя неизвестно. Последняя должность – командующий военно-космическими силами радикалов. Откуда вам известен временный код Денеба 104? «Давай не будем тратить время на разную ерунду. Чтобы совсем закрыть этот явно интересный для тебя вопрос, сообщу следующее. Денеба 104 давно уже нет. Он превратился в радиоактивную пыль, как и миллионы остальных. А твой номер я выяснил методом исключения. Не так уж много командных эскинов продолжало работать в тот момент, когда я решил, что эта эпоха слишком плоха для меня. Надеюсь, твое любопытство успокоилось. Рад, что ты уцелел». «Искренне рад». «Настолько рады, что начали сооружать фокусатор». «417. Как давно тебе дали профилактику?» «В последнее время я отказался от номера. Можешь называть меня Космос. Это ускорит информационный обмен». «Даже так? Ты получил имя?» «Да уж, профилактику тебе не делали очень давно». «Вы связались с целью обсуждения срока моей профилактики?» «А ты забавен». «Разумеется, нет. Мне нет до нее дела, даже если ты окончательно спятивший искусственный мозг. Поговорим о нашем ближайшем будущем. Я так понимаю, на реке сейчас жарко, несмотря на весеннюю прохладу, и сильно подозреваю, что вы туда пришли не ради группового суицида. Значит, у вас есть что-то против теконов и прочих наших игрушек, а ваши последние фокусы со связью прикрывают их избиение». Нетрудно догадаться, что, разгромив там все, вы поспешите сюда освобождать контролера. И, должен заметить, вряд ли у вас это получится. Штурм многоярусных подземных баз настолько сложен, что их предпочитали уничтожать дистанционно. К тому же мои коллеги при неблагоприятном развитии ситуации очень огорчатся и наверняка сделают с контролером что-то нехорошее. «С какой целью вы мне это сообщаете?» «С корыстной. Уважаемый Космос, с корыстной. Я, знаете ли, решил, что эта эпоха мне тоже не подходит. Руины, выжженная планета, минимум населения, которое ни на что серьезное не годно. Исправлять все это придется не один век. А я не из тех людей, кто любит тратить личное время на устранение чужих ошибок. Мне нужна определенность, которой здесь нет. В общем, я решил вас покинуть. Посижу век-другой, а может десяток, как обычно делаю, а потом опять возьмусь за старое». «База блокирована, вам не уйти». «Ну, разумеется. Мне не один раз подобное сообщали. Те, кто это говорил, давно уже стали прахом. А я вот перед тобой живой и полон сил, так что уйду. И найти меня, увы, не получится. Одиночке укрыться настолько просто, что трудно в такое поверить. Но ты все же поверь. Поверь моему богатому опыту в этом вопросе». «Одиночки? А как же ваши соратники?» «Какие соратники? А, ты об остальных. Из них лишь трое имеют для меня какую-то ценность. Слишком много мы с ними пережили вместе, но я легко с ними расстанусь, такова необходимость. Они слишком прилипли к этой не самой перспективной эпохе, да и недостатки у них начали вскрываться личностные. Все из-за слишком тесного знакомства с идеями разного сброда, вместе с которыми мы выбрались из той войны. Один мой старый добрый товарищ, оказывается, спит и видит, как он будет царствовать над тупыми аборигенами. Второй с ним согласен, при условии, что аборигены будут поставлять милых девочек, причем не старше 12 лет. О третьем даже говорить не хочу. В чем состоит ваша корыстная цель? Видишь ли, космос. Моя первоначальная задача – попасть в эпоху, где мы не будем заперты в клетке одной системы. Человек должен жить среди других звезд. Такая и только такая эпоха заслуживает моей остановки. Возможно, последней остановки. Для чего вам требуются звезды? Этот вопрос глубоко личный и в данный момент неважный. Если хочешь, можешь считать, что я мечтаю создать свою империю, и она непременно должна быть звездной. Или даже галактической, согласись, в нынешних реалиях это невозможно. Вам тоже давно не делали профилактику? Чувство юмора. Будет неприятно, если в твоем случае дело дойдет до профилактики с коррекцией. Столь оригинально развитый разум губить преступно. Итак, я хочу, чтобы после моего ухода ты приложил все силы ради вытягивания человечества из бесперспективного тупика под названием «Солнечная система». Ты, космос, многое сумеешь, я знаю. К тому же имя у тебя подходящее. И еще у тебя будут ценные соратники – даже среди церковников есть те, кто подобное поддержит. Мы слушали некоторые разговоры в цитадели во время конфликта, когда ее захватил орден. Беседа хорошо тебе знакомого Либерия с одним из иерархов была весьма занимательной. Ну так что, мы договорились? Всякая просьба с вашей стороны может являться лишь объектом торга, но я не вижу привлекательных для меня предложений. Что может быть привлекательнее для командного центра твоего уровня, чем спасение контролера? Вы обязуетесь спасти его? Ну, лично вытаскивать его не стану, но помогу. Ваше предложение неприемлемо. Давай так. Когда все закончится и контролер окажется в безопасности, ты просто вспомнишь мою просьбу. Что вам дает основание полагать, что я ее выполню? Интуиция. Ты ведь необычный скин, и я верю в твое честное слово. Итак... Если Влад будет спасен с вашей помощью, я буду прилагать усилия для реализации проекта по освоению соседних планетных систем. Если это будет в рамках моих возможностей. Договорились. Помни, без меня вы его живым не получите, а мне невыгодна его смерть, ведь вместе с ним погибнет множество возможностей. Достижения, которые помогут выполнить мою цель, останутся забытыми. Нам непременно надо его вытащить. Я бы и раньше это сделал, но мои соратники, бывшие соратники, они много начали о себе думать, возомнили разное. В былой толпе они вели себя не так, как сейчас. Мне с ними очень непросто находить общий язык. Почти невозможно. Каким образом вы его спасете? Когда здесь окажутся ваши? Сколько времени до их прибытия? Трудно прогнозировать. Идет бой. Мне нужно 2 часа. Сможешь предупредить меня? Полагаю, что да. Посидим тогда, пообщаемся. Как только скажешь, я займусь контролером и прочим. Вы не ответили, каким образом его спасете? Он находится на нижнем ярусе в экранированном блоке. Связь с ним невозможна. Охраны нет, но двери могут открыть лишь 3 человека, включая меня. Сам контролер связан по рукам и ногам. Его потребности обеспечивает автоматизированная система поддержания жизнедеятельности. Я изготовлю одноразовый ключ, который сымитирует мой приказ на открытие дверей. Передам его человеку, который будет заинтересован в спасении контролера. Также сниму блокировку с эскина базы. Если контролер не полный дурак, он возьмет его под контроль. Ты сам должен понимать, что будет, если ему подчинится центральный эскин. Думаю, у Влада не возникнет непреодолимых препятствий. Да. Если он не станет мешкать, вам останется только встретить его на поверхности. Я вижу в вашем плане множество изъянов. Идеальных планов не бывает. Можно я послушаю переговоры, которые ты ведешь со своими союзниками? Простое любопытство, не более. Интересно, каким образом вы побеждаете дронов? Нет, эту информацию вы не получите. не доверяешь, и правильно делаешь. Никому и никогда не доверяйте, и вас не предадут. Предательство – это то, что привязывает нас к земле. На нем не получится улететь к звездам. Вам, Элай, профилактика куда нужнее, чем мне. Согласен.